«Да нет. Однако, сколько же вы бы хотели?» «Ну, скажите», — настаивал господин Лесков. «Мне в данную минуту необходимо рублей 30, — говорю я. И вот за это я бы согласился продать свою рукопись». «Но это еще возможно. Я посмотрю ее, а вы зайдите ко мне через недельку». «Но я сейчас-то крайне нуждаюсь. Мне необходимо отдать за квартиру и заплатить адресные пошлины». «Сейчас я вам не могу всех отдать, а на адресные я вам дам». И он мне вынес 3 рубля. «Так через недельку или деньков через 10 понаведайтесь. Если можно будет это пристроить, то я и заплачу», — добавил он, подавая деньги. «Маловато, крайне маловато было этих денег. Но так как я был совершенно без копейки, то пришлось взять, что дали». «Впрочем, свет не без добрых людей», — говорит пословица. «И действительно, нашлись еще добрые люди, помогли». И я в сообществе Сен снял на песках маленькую квартирку и устроился по-семейному. Я принялся опять за книжную торговлю, но дела мои шли очень туго. Да вместе с тем следует сознаться, что я и опять стал забывать свои испытания и опять начал попивать пивцо. Лето я все-таки держался, и хотя не вполне достаточно, но кормил себя и Энн. В течение этого времени Лесков, исправив мою статью и дав ей довольно оригинальное название, поместил ее в журнале «Русская мысль». А со мною рассчитался частью деньгами, частью своими изданиями. В некоторых газетах об этой статье напечатаны были отзывы, очень польстившие моему самолюбию. Особенно же вскружило мне голову, когда я пришел к Успенскому за своими воспоминаниями и за советом, стоит ли продолжать их или оставить. «Как же не стоит», — сказал мне он. «У вас такой материал, какого никогда другому писателю не придется наблюдать. Да при том же у вас есть и способность писать. Ведь посмотрите, Лесков не бог весть что прибавил своего в вашей статье, а о ней почти все газеты говорили». От этих слов известного писателя я был, что называется, вне себя от удовольствия. Не рассчитывая быть писателем, сознавая, что это мне уже не по годам и не по образованию, я все-таки мечтал, что своими воспоминаниями буду не бесполезен, да и себе заработаю кусок хлеба, даже лучшего хлеба, чем я зарабатывал от торговли. А потому я бросил торговлю и засел опять писать. Но я плохо рассчитал свое положение. Просидев неделю, я остался совсем без средств. И вследствие этого у меня пошли неприятности по квартире. Мне начали делать замечания, что я занимаюсь пустяками. Я не вытерпел этих замечаний и, не имея возможности продолжать принятые на себя обязательства хозяина, в один прекрасный день ушел с квартиры и более в нее не возвращался. Я опять поселился в Вяземском доме. И, конечно, снова пустился в самое бесшабашное пьянство. Впрочем, дня через 3 я образумился, но уже считал себя настолько виноватым, что не смел возвратиться на свою квартиру. Я решился написать письмо Успенскому и идти к нему просить помощи. «Да неужели вы в Вяземском доме?» — сказал он. И с этими словами отступил от меня на шаг. Но в этом отступлении и в его словах мне показалось не отвращение и не упрек, а горькое сожаление. Он быстро вынул из кармана своего жилета 3 рубля и дал мне. «Придите ко мне дня через 3, — сказал он, — я еще вам дам». а теперь у меня больше нет».